теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде против дома твоего стою. Жду, что ты пройдешь, а быть может нет, стоит мне тебя увидеть, о, как я счастлив. Странно и смешно наш устроен мир. Сердце любит, но не скажет о любви своей. Путь живу я и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем признавшись, слышать нет в ответ. А я боюсь, а я боюсь услышать нет. Жаль, что ты ее не слышишь, потому что в ней грусти не тая. Я тебя назвал самой нежной и красивой. О, и это правда. По ночам в тиши я пишу стихи. Твердят, что пишет каждый в 19 лет. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел, сказать хотел, но не сумел. Сказать хотел, но не сумел. По ночам в тиши я пишу стихи. Пусть твердят, что пишет каждый в 19 лет. Только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел. Но тает снег, а весной всегда. Быть может, мне ты скажешь «Да». Быть может, мне ты скажешь «Да».